Боюсь также, герр Гюнтер, что то, чем вы занимаетесь, чревато серьезной опасностью. Да одно дело пользоваться тайными маршрутами спасения, совсем другое расспрашивать про них. Вы взвесили риск, на который идете. Да, даже вы, человек, который сам служил в СС, хотя вы не первый эсэсовец, кто сотрудничает с евреями. Есть один парень в Линце, охотник за нацистами, его зовут Симон Визенталь. Тот пользуется услугами эсэсовца-информатора. Я рискну. Если бы вы желали исчезнуть из Германии, — продолжал Гебауэр, — то самое лучшее — обратиться к профессионалам. Баварский Красный Крест прекрасно справляется с розыском пропавших. Полагаю, что у них имеются профессионалы и по проделыванию обратной операции. Их офис тут в Мюнхене, верно? На Вагмюллерштрассе, — кивнул я. Разыщите там священника, некоего отца Готовину. Покажите ему билет в один конец в какой-нибудь местный городок, в названии которого имеется двойная буква «С», ну, хоть Пайсенбург, к примеру, или Кассель, если там бывали. Может, и Вессен. Вам следует зачеркнуть все остальные буквы на железнодорожном билете. Пусть останутся только эти «СС». Когда вы будете говорить с священником или с кем-то еще в товариществе, первый раз-то покажете этот билет. И тут же спросите, не может ли он порекомендовать вам, где остановиться в городке, куда у вас билет. Вот, в общем, и все, что мне известно. Да, еще одно. Вам стану задавать вопрос, по видимости, вполне безобидный. Если, к примеру, священник спросит, какой ваш любимый гимн, ответьте, как велико искусство твое. Сам я этого гимна не знаю, знаю только мотив. Немного похож на Хорста Весселя. Я начал было благодарить его, но он отмахнулся. Когда-нибудь, герр Гюнтер, и мне может понадобиться ваша помощь. Я надеюсь, что он ошибается. Но ведь работа есть работа. Так что, может быть, я не откажусь помогать Гебауэру, если он обратится ко мне. Ему здорово не повезло, вот и все. Во-первых, командовал тем подразделением Ваффен-СС в Малмеди. Другой офицер, лейтенант-полковник СС Пайпер. И расстрелять пленников приказал Пайпер, не Гебауэр. И потом... По крайней мере, так было написано в газетах, отряд нес крупные потери и находился в положении самом критическом. При подобных обстоятельствах приговаривать фрица Гебауэра к пожизненному заключению представлялось мне слишком суровой мерой. Гебауэр прав. Сдаваться в плен в таком сражении было все равно, что просить взломщика присмотреть за вашим домом, пока вы в отпуске. На русском фронте ни от кого не ждали, что станут брать пленников. Чаще всего мы своих пленных убивали, а противник убивал наших. Мне повезло, Гебауэру нет. Вот и все. Такой уж была эта война. Я поспешно покинул Ландсберг с чувством, с каким Эдмонд Дантес удирал из замка после 13-летнего заточения. Я мчался обратно в Мюнхен, будто меня в офисе поджидали золото и бриллианты. Так действует у меня тюрьма. Всего пара часов в бетонных стенах, и я же мечусь в поисках ножовки. Очень скоро после моего возвращения раздался телефонный звонок. Звонил Корж. «Где ты был?» — требовательно спросил он. «Я названиваю тебе все утро». «Прекрасный сегодня денек», — отозвался я. «Вот я и решил прогуляться в английский сад, поесть мороженого, пособирать цветочки». Пожалуй, именно этого мне и хотелось больше всего. Чего-нибудь обыкновенного и невинного. Побыть на свежем воздухе, где не вдыхаешь запахов других людей. Меня не оставляли мысли о Гебауэре, человеке моложе меня, которому предстоит провести всю жизнь за решеткой, если только епископ с кардиналом не пробьют для него и остальных амнистий. Чего бы только фриц Гебауэр не отдал за рожок мороженого и прогулку китайской пагоде. «Ну, как получилось у тебя с Янки?» Поинтересовался я у Корша, чиркая спичкой по дну ящика стола и прикуривая. «Есть что-нибудь о Яновской варцке?» Советы создали специальную комиссию по расследованию деятельности этого лагеря. Немного необычно, верно? Чего это вдруг? «Потому что хотя там заправляли германские офицеры, не офицерский состав, — объяснил Корш, — большинство убийств совершал с русскими военнопленными, добровольно записавшимися на службу в СС. Для этих самое главное было количество. Убивать как можно больше, как можно быстрее. Такой приказ они выполняли под страхом смерти. Но с нашими старыми товарищами, офицерами, все обстояло по-другому. Для них убийства были в удовольствии. В досье очень мало материалов Наварцка. Большинство заявлений свидетелей о начальнике завода Фрице Гебауэре. Вернее, он, видать, отъявленный мерзавец, каких мало. «Расскажи-ка мне про него поподробнее», — попросил я, чувствуя, как мне скручивает желудок. Этот миляга обожал душить женщин и детей голыми руками. Еще ему нравилось, связав людей, оставлять их зимой в бочках с водой на всю ночь. Единственная причина, почему он отбывает пожизненный, только за то, что произошло в Малмеде, это то, что Ивану не разрешили свидетелям выехать в американскую зону на судебный процесс. Иначе Гебауэра, скорее всего, повесили бы, как Вайса, Эйхелсдорфера и прочих. Мартин Вайс был последним комендантом Дахау, а Йоган Эйхелсдорфер командовал в Кауферинге 4, в самом большом лагере под Ландсбергом. Узнать, что человек, с которым я провел утро, человек, которого я посчитал вполне приличным парнем, на самом деле такой же гнусный, как эти двое, был для меня ударом. Сам не пойму, отчего я, собственно, так удивился. Если я что и узнал нового на войне, так то, что люди вполне приличные на вид, законопослушные, семейные, способны на самые зверские убийства и жестокости. «Ты ищешь на телефоне, Берни?» «Да, я тут». После того, как Гебауэр уехал из Яновска в 1943-м, лагерем стали управлять Вилхаус и Варцк, и всякая маскировка, вот этот трудовой лагерь, была отброшена. Массовое уничтожение людей, медицинские эксперименты, чего только в Яновске не творилось. Вилхаус и некоторых других повесили русские, их казнь даже засняли. Поставили их в кузов грузовика с петлями на шеях, потом грузовик рванул с места. А Варцек и кое-кто еще пока на свободе. Жену Вилхауса Хильду разыскивают русские. Так же, как еще одного капитана, некого Гроена, и комиссара гестапо Вяпки, и двоих сержантов Рауха и Кепиха. А чем отличилась жена Вилхауса? Убивала заключенных для забавы своей дочки. Когда русские подошли близко, Варцк и остальные прибрались в Плацзов, а потом и в Гросс-Розен, лагерь беженцев под Бреслау. Другие отправились в Майданок и Маутхаузен, а оттуда кто знает. Если спросишь меня, Берни, то искать Варцка все равно, что булавку насиновали. Будь я на твоем месте, я бы забыл об этом и взял себе другого клиента. Значит, ей повезло, что обратилась она ко мне, а не к тебе. Видно, отличное у нее чутье. Ага. Я пахну приятней. Я уж, Берни, ей лучше знать. И вообще, пошел бы ты к нам работать. Федеральное правительство предпочитает, чтобы мы шагали в ногу с Янки, а не то, не дай бог, отпугнем инвестиции, которые могут поступить в страну. Вот потому-то оно и желает, чтобы со всеми этими расследованиями военных преступлений было покончено, и мы все спокойно жили дальше и делали деньги. Нам пригодился бы хороший частный детектив. Для раскапывания тайны грязных историй, которые не испортят никому завтрак, так? Коммунисты, — это звал Скош. Вот о чем желают читать люди. Шпионские страсти. Истории про жизнь в русской зоне, и как она там ужасна. Заговоры для дестабилизации нового федерального правительства. Спасибо, Фридрих. Нет, — отрубил я. Если мы вправду охота читать про такое, то я уж скорее примусь за расследование своего прошлого. Положив трубку, я закурил сигарету от окурка прежней. Курение помогало мне обдумывать детали. Так я поступаю, когда работаю над делом. Оно вдруг начинает интересовать не только меня, но и других. Фридриха Корша, к примеру. Некоторые курят, чтобы расслабиться, другие, чтобы подстегнуть воображение или сосредоточиться. А у меня это комбинация того, другого и третьего. И чем больше я раздумывал, тем яснее воображение подсказывало, меня только что предостерегли, пытаясь отпугнуть от дела, а потом сразу же пытались подкупить предложением о работе. Сделав еще затяжку, я смял сигарету в пепельнице. Ведь никотин — наркотик, правильно? Слишком я много курю. Что за безумная идея? Корж пытался запугать меня, потом подкупить. Наркотический бред, да и только.